Глава 4. Утренняя лихорадка. Солнечные лучи — редкие гости в темном городе. К подножию Дорингара они добираются редко. К тому же вершины Экольских гор круглый год обложены тучами, словно елочные игрушки ватой. Сквозь них просачивается лишь рассеянный свет, позволяющий днем выключать уличные фонари, но не радующий сердце. Оттого может частая хворь у горожан безжалостная хандра, поражающая душу точно плесень. Но сегодня удача улыбнулась городу. Солнце удалось пробиться сквозь вековые туманы и отправить к древнему городу своих разведчиков, один из которых проник в мансарду дома на улице Печатников, прокрался на цыпочках по дощатому полу и осторожно, ненавязчиво начал будить Даила. Просыпаться не хотелось. В кои-то веки не надо вставать на смену, торопиться на завод, заглатывая завтрак на ходу. Можно чуть дольше поваляться в постели, греясь под теплым одеялом. Утро в Дорингаре холодное, сырое, в особенности в темном городе. Только солнечный разведчик был настойчив, светя в закрытые глаза. Даилу надоело бороться с дремотой. Он откинул одеяло в сторону и выбрался из постели. В первый момент он растерянно смотрел в окно, за которым ярко светило солнце. Обычно, когда он вставал на работу, на улице еще темно, только тускло светят фонари, а тут уже день вовсю. Спросонья он никак не мог понять, что же такое случилось, почему он проспал. И только через несколько минут до него дошло, что на работу сегодня не надо. Он отпросился у мастера-наставника Шарира на весь день. После этого события вчерашнего вечера всплыли из глубин памяти точно подводные лодки, достигшие порта приписки. Горячий Грэнш, папаша Трофелиус, суетящийся возле барной стойки, и охотник Крис Картатас, которому нужен был проводник для каких-то его темных делишек. Вспомнив все, Даил пожалел, что так опрометчиво согласился помочь охотнику в его деле. Дурная слава о нем бродит по темному городу, да и папаша Трофелиус настойчиво просил не связываться с ним. Но почему он, дурак, не послушал старика? Даил чувствовал, что вляпался в какую-то неприятность, только пока не мог понять, в какую. Может, стоит не ходить навстречу с охотником? Тогда и неприятность можно избежать. Но он знал, что все-таки пойдет. Обещал, значит, надо слово держать. Натянув уличные штаны, он надел серую рубашку, застегнулся на все пуговицы и заправился. С тяжелым сердцем поставил закопченную сковородку на плиту, поджег газ под конфоркой и капнул чуть масла. Из деревянного ящика, висящего за окном, он извлек два яйца, разбил их и выплеснул содержимое скорлуп на сковороду. Зашкварчало аппетитно. Позавтракав, Даил бросил грязную посуду в раковину. «Вернусь, помою», — решил он. Сунув ноги в башмаки, Даил надел темно-зеленую брезентовую куртку, в которой чаще всего гулял на улице. Нахлобучил на голову серую шляпу, окинул комнату взглядом, проверяя, не забыл ли чего. Проверил, закрыты ли газовые конфорки. Это он делал обязательно, а то не дай бог погореть, как тетка Лайза из соседнего дома прошлой осенью. Хорошо, что хоть жива осталась. Он уже был на пороге, когда вспомнил о ноже. Мало ли куда заведет его прогулка с охотником. Крис Картатас человек темный, и делишки у него мутные. На всякий случай стоит прихватить с собой жало. Так Даил называл свой простенький, но опасный клинок. Его подарил ему отец 5 лет назад. Найдя оружие возле изголовья кровати, он проверил его, вдел обратно в ножны и повесил себе на ремень. Теперь он чувствовал себя куда увереннее, чем несколькими минутами ранее. Выйдя в коридор, он тщательно запер за собой дверь, а ключ положил в холщовый мешочек, висящий на шее, где лежало несколько монеток на расходы. Так оно надежнее. Точно не потеряется. Да в уличной толчее никто не сопрет. А мастеров гулять по карманам зевак в темном городе полным-полно. Чуть оплошаешь, можно и вовсе без штанов остаться. Бывали случаи. Люди рассказывали. Улица встретила Даила толчеей и разноголосицей людских голосов. «И откуда столько праздно шатающегося народа берется во время рабочего дня?» — удивился он и тут же получил тычок в спину. Дернулся в сторону, и его тотчас толкнули в другой бок. Он отпрыгнул вправо, чтобы случайно не оказаться на пути зловещего вида верзилы, тащившего на плечах тюк с каким-то тряпьем. Громадина окинул его взглядом, презрительно скривился и сплюнул коричневую табачную жижу на тротуар. Послышалось гудение клаксона, предупреждающее об опасности. Даил резко обернулся и увидел надвигающийся на него паромобиль со скрещенными гаечными ключами на капоте. Чадящая грязным дымом из трубы за пассажирской кабиной паровозка технической службы чуть было не задавила его, но он все же умудрился вынырнуть из-под колес и, протиснувшись сквозь толпу, прижался к мокрой холодной стене дома. Только тут он почувствовал себя в безопасности. Откуда все эти люди? Почему они не на работе? Ну, женщины, понятное дело, по домам сидят, да хозяйство ведут. Но сколько вокруг мужиков, необремененных повседневными делами? Откуда они все берутся? Удивился Даил. Он уже и забыл, как выглядит улица в разгар рабочего дня. Хотя мальчишка и обшарил все окрестности в компании дворовой команды единомышленников. За все время, что он проработал на заводе, ни разу ему не доводилось брать отгул. Отлепившись от стены, он осторожно направился в сторону кабачка папаши Трофелиуса, где рассчитывал найти охотника. Он шел осторожно, поглядывая по сторонам, стараясь никого не толкнуть, никому не помешать, не встать ни у кого на пути. Это было еще то путешествие. Он шел мимо открытых лавок, торговавших всякой всячиной. Сквозь распахнутые двери до чуткого нюха Даила доносились обворожительные запахи. Свежих копченых колбас, ароматных сыров, дешевого вина и разливающегося тут же в кружке глинтвейна, специй и парфюма, к которому примешивался нездоровый аромат плесени и конского навоза. Если в светлом городе паровые машины повсеместно вытеснили тягловый транспорт, то на темной стороне Доригара паровозки были скорее редким исключением. Слишком дороги для простых смертных. Улицы были заполнены конными экипажами. Потратив вдвое больше времени, чем обычно, на дорогу, Даил добрался до кабачка папаши Трофелиуса. Звякнул дверной колокольчик, предупреждая хозяина о новом посетителе, и мальчишка оказался в заполненной светом питейной зале. Все столики были заняты. В основном развлекалась молодежь. Сидели за кружкой пива старики, да играли в кости и домино. Были и мужики средних лет, явно не заводские. Торговые люди часто в кабаке решали свои вопросы. Даил остановился и зашарил взглядом по помещению. Нужного ему человека нигде не было видно. За этим занятием его и застал папаша Трофелиус. «Ты все-таки пришел», — прозвучал его голос, полный сожаления. Даил вздрогнул. Он и не почувствовал, как кабачик подошел к нему со спины. «Я опоздал. Охотник уже ушел». «Картатас ждет тебя в отдельном кабинете. Пойдем». Папаша Трофелиус отстранил Даила в сторону и направился вглубь питейной залы, где у дальней стены виднелись отгороженные ширмами столики, предназначенные для деловых разговоров и для обмена денег. Даил пошел за ним, чувствуя, как с каждым шагом сердце его билось все сильнее и сильнее. Волновался ли он? Да, очень сильно. Никогда еще в своей жизни ему не было так тревожно и страшно одновременно. Но теперь, оказавшись в двух шагах от приключений, а поход с охотником без приключений явно не обойдется, он не мог уже отвернуться от них. Предложение охотника было ярким, красочным пятном на сером полотнище его будней. Разве можно от такого отказаться? И хоть и было страшно, но Даил чувствовал, что, может быть, это самое важное событие в его жизни. Папаша Трофелиус открыл дверцу кабинета и пропустил Даила внутрь. С замирающим сердцем мальчик переступил порог и остановился возле стола, за которым сидел Крис Картатас. Большая широкополая шляпа лежала от него справа, большой кинжал в ножнах слева. Охотник двумя руками, затянутыми в кожаные перчатки без пальцев, уплетал жареную курицу с картошкой. Вилка и нож были небрежно отброшены на другой конец стола. Крис посмотрел на парня, Сытный громко рыгнул и сказал недобро. «Садись давай. Слышь, папаш, принеси чего-нибудь пареньку подкрепиться, а то дорога не близкая, а у него скоро кости к коже проткнут». Даил послушался охотника и опустился на скамью напротив него. Папаша Трофелиус прикрыл дверцу, но вскоре появился с тарелкой картошки и куриными крылышками. По краю тарелки тянулись ровные ряды луковых колец. «О, это ты правильно придумал! Если на упырей наткнемся, то пацан их луковым запахом заморит. Только дыхни!» «А что, упыри бывают?» — не смог сдержать удивление Даил. «Ну, вообще встречаются. Только не у нас, Дарригари, хотя время от времени заносит их нелегкое и в наши края», — авторитетно заявил Крис. «Не тушуйся. Ешь давай», — сказал он. «Я уже завтракал, спасибо», — скромно сказал Даил, хотя курочка выглядела очень соблазнительно. «И что? Слышал, у некоторых народов принято два раза завтракать. Утром-то, когда проснулся, организм твой еще спит, это разум твой уже того пробудился. Первый раз червяка заморить да желудок разбудить, а второй раз уже основательно, чтобы работа в руках спорилась. Такие дела. Может, оно, конечно, и врут, не знаю. Так что ешь давай и не смеши мою шляпу». После такой отповеди Даил не мог ослушаться. Он покорно взял в руки вилку с ножом и накинулся на курицу. И откуда только аппетит взялся. Время от времени он чувствовал на себе внимательный, изучающий взгляд охотника, но не отвлекался от еды. Крис первым закончил с трапезой. Отодвинул в сторону тарелку, омыл руки в глубокой миске с чистой водой и вытер о штаны. Даил запихнул последние куски курицы в рот и закусил картошкой. «Не торопись, а то подавишься и дуба дашь, а мне проводник живой нужен», — сказал суровый охотник и добавил со вкусом. «Драконья отрыжка!» Даил кивнул. Он усиленно двигал челюстями, тщательно пережевывая пищу. Захотелось пить, только воды на столе не было. Крис заметил его замешательство. «Да, что-то папаша мешкает. Закусить закусили, а выпить нету». И словно слова его оказались волшебные, в дверях показался папаша Трофелиус с двумя глиняными кружками и кувшином, наполненным вкусным ягодным морсом. Утолив жажду, Даил поблагодарил охотника за пищу. Крис кивнул в ответ и сказал: «Готов идти?» И, не дождавшись ответа, поднялся из-за стола, взял ружье, лежавшее рядом на скамье, и повесил его за спину.